Глава 5. Еще раз про глупого Сталина. Эпиграф. Как патриот, как аналитик, могу прямо сказать, таких людей воспитала советская идеология, идеи социализма. Генерал армии Лобов, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Красная звезда, 16 ноября 2002 год. Часть 1. Для того, чтобы вести народы по пути глупости и преступления, коммунистам требуется знамя. Им нужен идеал. Таким идеалом для них может быть либо тот, кто воплотить свои людоедские идеи на практике не сумел, вроде Маркса, либо некое безликое образование. Так и повелось. Партия всегда права. Партия – наш рулевой. Или более конкретно, коммунистическая партия – руководящая и направляющая сила советского общества и всего прогрессивного человечества. Возникновение культа Центрального комитета было неизбежно и неотвратимо, так как никто конкретно в качестве идеала и образца не подходил. Заказ Жукову был дан четкий и ясный – пой славу Центральному комитету. Жуков задачу понял, Жуков старался. За что же, не боясь греха, стратег расхваливал ЦК? За то, что тот хвалил стратега. Но возникла проблема. Заключалась она в том, что воспевая роль ЦК на войне, надо было одновременно втаптывать в грязь Сталина. С одной стороны, надо было доказать, что мозгом армии является не генеральный штаб, а Центральный комитет. С другой, что стоявший во главе этого самого Центрального комитета, то есть мозга армии Сталин, ни черта в вопросах войны не разумел. За армию думать не мог по причине непонимания характера современной войны, невежества в вопросах стратегии, скверного характера и невероятного упрямства. С этой, казалось бы, неразрешимой задачей Жуков и его многочисленные авторы справились.